Глава 30. Второй рассказ Николая Крылова. Винни-Пух и день забот. Дольни Краловицы, Бердыч. 10-14 августа 3273 года. «После инцидентов такого рода обычно следует немедленный отзыв на грауль», — сказал пан Щепан. «Инструкции по режиму секретности никто не отменял. Ты влип?» «Нет, не так. Вляпался. Обеими ногами. В огромную лужу свиного навоза. Ты хоть понимаешь, какие неприятности грозят, если мы скроем это происшествие? Тебя, молодого да глупого, может и простят. Переведут куда-нибудь на пятую овна. Будешь заниматься второстепенными направлениями, биомоделированием, РНК-посевом в новых мирах. А я? Я жизнь положил на этот проект. Это я, молодой и глупый? Да, черт побери. По крайней мере, ведешь себя как мальчишка. За месяц 3 вопиющих нарушения. Вильрих со своей ведьмой, потом события в Готии, а сейчас история с паном Азимыком. Умоляю, не надо кипятиться. Не все так плохо, как кажется. И потом, вы меня покрывали. Он тебя шантажировал? Пан Азимык воспитанный человек, дворянин и профессионал. Он понимает, что алхимики по своему статусу ему не подвластны. Господин советник предложил взаимовыгодное сотрудничество. Теперь это так называется? Вспомни инструкцию, строжайше запрещающую передачу местному населению любой информации, касающейся легенды и деятельности наблюдательных центров. А кто об этом узнает, кроме нас и самого Азимыка? Я развел руками. Господин советник канцелярии не производит впечатления сплетника? Ох, балбес! Щепан бессильно откинулся на спинку кресла. Сказал, понизив голос. Особые ведомства Меркуриума только на первый взгляд кажутся самостоятельными и независимыми. Я с большей долей вероятности полагаю, что их контролирует Совет Первых, который, в свою очередь, высказывает недовольство нашей деятельностью. Если алхимиков поймают за руку и докажут преднамеренное нарушение договора между Советом Первых и университетом, наблюдателей сотрут в порошок. Без нас легенда окончательно развалится. И Совет отлично это понимает. Они не решатся ссориться с Граульфом. Это противоречит их интересам. Головой подумай, не на шутку взъярился пан Щепан. Управление проектом сейчас замкнуто непосредственно на университет по линии Планка. Мы лишь ненужные статисты. Консультанты с опытом полевой работы. Наблюдатели временно отстранены. И пока непонятно, как трактовать эту временность. Год, 5 лет, столетие. «Не вижу в происходящем никакой логики», — вздохнул я. «Может быть, от нас что-то скрывают? В проект внесены некие модификации? Изменилась концепция? Планируется другой способ реализации?» На Граульфе тоже поняли, что у нас появились серьезные проблемы. Деканат обязан принять меры. Конечно, не такие дурацкие, как сейчас. Боевые корабли с Норика планету не спасут. Долбаные теоретики. Зло фыркнул пан Щепан. «Нам остается только ждать. Запомни раз и навсегда. Контакты с паном Азимыком я тебе запрещаю. Категорически. Будет настаивать, доложу по инстанциям. Совет его быстро утихомирит. Сейчас можешь заняться делами. Съездить в Бурроградок, как и планировал. Кстати, про Бурроградок. Наша... больная в порядке? Вообразите, что произойдет, если Азимик сам доложит по инстанциям. Например, князю или в столицу. У советника есть документальные подтверждения беременности простицы. Представить не могу, какой кавардак начнется на Меркуриуме. Ответим, что бумага сфальсифицирована, а сами тайно переправим женщину на Граульф через точку сингулярности. И чего этим добьемся? Допустим, мы столкнулись с явлением массового порядка, и вся партия клонов выбракована. Скрывать это не получится в любом случае. Вот езжай и проверь. Окажись ты прав, нам точно крышка. Обрушившаяся в последнее время бесконечная череда неприятностей, проблем и необъяснимых событий привела меня в уныние. Ничего подобного не происходило на Тихом Меркуриуме со времен колонизации планеты. Убежден, что полностью оценить масштаб происходящего не способны и его в университете, как бы ни хорохорились тамошние высоколобые спецы. Целостная картина у них явно не складывается, иначе на планету отправили бы многочисленный десант лучших аналитиков и специалистов в области биоконструирования, которые занялись бы делом, а именно отловом и изучением подвергшихся мутациям искусственных организмов и поиском радикальных способов борьбы с ними. К сожалению, пока царит умиротворяющая тишина, будто так и надо. На Граульфе или спешно готовят серьезную операцию по коррекции легенды, или, что вернее, предаются досужим рассуждениям из серии «Что же это может быть?». Больше всего я опасаюсь третьего варианта. Начальство отнеслось к меркурианским трудностям с неизъяснимым восторгом. Как же? Новая интересная задача. Процесс необходимо понаблюдать в развитии. Есть жертвы? Да и плевать. Ради сияющих вершин науки можно пойти на определенные уступки в области этики и морали. Этот закон не нами установлен, не нам его и менять. Впрочем, окончательно веру в человечество я доселе не утерял. И надеюсь, что такие серьезные подозрения не оправданы. Ни единый нормальный человек не решится поставить под угрозу жизнь и благополучие населения целой планеты. А у нас в университете трудятся люди в целом вменяемые. Иногда увлекающиеся, конечно, но вменяемые. В одном сомнений нет. Если вообще ничего не делать, станет только хуже. Я сидеть сложа руки не собираюсь. Лезть на рожон совершенно не следует. Допрыгаюсь до высылки с Меркуриума и подведу пана Щепана. Потихоньку, стараясь не создавать вокруг себя нездоровый ажиотаж, без лишнего шума и подальше от любопытных глаз. Будешь осторожен и осмотрителен, узнаешь все, что нужно. Две беды. Я слабо представляю, что именно необходимо узнать, а кроме того, не владею никакими рычагами воздействия на университет. Про грозный совет первых скромно умолчим. С этой структурой лучше не связываться. Может плохо кончиться. Если как следует подумать, контуры означенных рычагов постепенно вырисовываются. К настоящему моменту смутно и неясно. Но дайте мне немного времени и не мешайте работать. Информация – очень серьезное оружие. Главное распорядиться ею с умом. Ай, ладно, бог не выдаст. Анимафак не съест. Беседа с паном Азимыком против моих ожиданий носила мирный и почти доброжелательный характер. Секретарь канцелярии не грубил, о секретах алхимиков не допытывался, предпочитал выражаться метафорами и полунамеками. Навязчивости не проявлял. Рассказал, что с обвиняемым по делу о покушении взят с поличным, арбалет и набор стрел приложены в качестве улик. Общался лично полную ночь. Выяснил, вот беда, немногое. «С такими-то методами», — поморщился я, отгоняя видение подвального каземата. «Методы самые обыкновенные», — невинно ответил пан Азимик. «У нас свято блюдут древние традиции. Не хочешь говорить по-хорошему, будет по-плохому. Каждый знает, что простецы легко внушаемы и беспрекословно подчиняются благородным. Но в этом случае законы природы и общества не подействовали. Или вам будет понятнее выражение «законы биологии»?» Я промолчал. Отсылка к науке принята и осмыслена. Азимек, в отличие от большинства дворян, прекрасно знает, откуда берутся простецы и каковы их врожденные особенности. «Гжесь, наш палач», непринужденно продолжал шеф тайной полиции княжества, знает толк в ремесле. Через его заботливые руки прошло много простецов и еще больше благородных. Обычный простец, за которым не доглядывают господа, способен исключительно на мелкую уголовщину. Они ведь обладают частичной свободой воли и действий, не так ли? На серьезное преступление простец не пойдет. Поэтому заговоры, незаконный оборот запрещенных товаров, шпионаж в пользу сопредельных держав, убийства и прочие серьезные грехи остаются привилегией дворян. И часто, поинтересовался я. Чаще, чем хотелось бы. Но это к делу не относится. Я могу быстро разговорить любого из простецов. Это не трудно. Но вчера вечером пришлось приложить множество стараний. Дикари плохо идут на контакт. Даже после употребления специальных средств дознания, съязвил я. Поверьте, мне очень жаль, что так вышло, любезно улыбнулся пан Азимек. Но мы приложим все старания. О результатах я непременно доложу при следующей встрече. Разрешите задать несколько вопросов? Валяйте. Вы живете на Меркуриуме неполные 5 лет. У вас есть недоброжелатели? Вы кого-нибудь обидели? Перешли дорогу влиятельным людям? Разумеется, мое ведомство присматривает за алхимиками, но вы очень скрытны. Можете обмануть агентов и исчезнуть на несколько недель неизвестно куда. Я не в состоянии оградить вас от возможных неприятностей за пределами княжества. Очаровательная формулировка. Прикажете поблагодарить за то, что ваши шпики ходят за мной по дольне Краловицы как привязанные? Мы спасли вам жизнь, не забыли? Пан Азимек остался невозмутим. Схваченный простец увивался вокруг замка короны полные 6 дней, пока вы были в отлучке. И, конечно, обратил на себя внимание. Другие люди его не интересовали. Но как только в городе появились вы... Скажу прямо, впервые вижу простеца, решившегося на убийство дворянина. Войны не в счет. Говорили мы 40 минут. Азимек старался ненавязчиво прощупать меня над предмет возможного обмена кое-какими сведениями. Советник канцелярии желал узнать мнение алхимиков о неслыханном распространении нечистой силы и странных животных на севере княжества. В свою очередь, тайная служба Дольни Краловицы могла поделиться собственными данными по аналогичной тематике и обстановке в окрестных владениях. Его милость дал несколько скрытых указаний на то, что предполагает, откуда берутся дикие простецы, располагает информацией о некой смуте, зреющей в северных областях материка, и, наконец, выдал абсолютно неожиданное. Меня не оставляет обоснованное подозрение, что мы на Меркуриуме не одни. Пан Азимик, скрестив руки за спиной, неторопливо расхаживал по кабинету от стола к двери и обратно. Кроме людей, здесь присутствует какая-то другая сила. Нет, я имею в виду ни граульфианцев, ни алхимиков и ни студентов из других миров, приезжающих к нам учиться. Я тщательно изучал по сохранившимся документам историю покинутой человечеством Земли. В те времена утверждалось, будто люди являются единственными разумными существами в исследованной части Вселенной. Правильно? Не совсем, ответил я, заинтригованный словами пана Азимека. Задолго до катастрофы люди создали искусственный машинный разум, во многом превосходящий наш собственный. Это сообщество называлось Птолемей. Сейчас... Я не имею права говорить это вам, но сейчас доказано существование минимум 2 нечеловеческих цивилизаций. Вот видите, мы нашли точку соприкосновения, очень серьезно сказал советник канцелярии. Я не обманываю. Меркуриум принадлежит не только людям. Да только наши невидимые соседи последнюю 1000 лет предпочитали человека не замечать или пренебрегать нашим обществом. Ничего подобного раньше не слышал. Откуда вы знаете? Подробности. А вы согласны изредка заходить ко мне на бокал вина и приятную беседу? Правила гильдии алхимиков решительно не одобряют. Знаю, перебил Азимов. Но мы с вами в одной лодке. И лодка эта подтекает. Я все сказал, пан Николай. Подумайте, рассудите, примите решение. И непременно сообщите мне, кого родила простица из Бароградока, мальчик или девочку. Будет мальчик, брякнул я и прикусил язык. Очень рад, сухо отозвался пан Азимов. Вас проводят. Да, очень прошу впредь Не обращайте на соглядатаев особого внимания. Вчера вечером можно было понять, что эти люди только лишь кажутся бесполезными и докучливыми.